Глава 16. Война цен. Нино Патерно пришел на работу сегодня утром и рассказал мне, что наш племянник продает хека моллюсков и кальмаров на 5 центов дешевле, чем все остальные продавцы. Жаловался Доминик Бальзамо своему старшему брату Дону Джузеппе. Старший Бальзамо держал железной хваткой всех парней, контролировавших продажу и рэкет на рыбном рынке Нью-Йорка, где выгружался улов с рыболовецких судов, который далее распространялся через оптовиков по всем розничным рыбным магазинам. Ни одна партия рыбных продуктов не могла быть продана в Бруклине без одобрения Дона Джузеппе. Негласным условием каждой сделки всех оптовиков Бальзамо было требование придерживаться заранее установленных им цен и не создавать конкуренции, снижая их. Вот если они хотели продавать дороже, то беспрепятственно могли это делать. Бальзамо был серьезно встревожен тем, что узнал от младшего брата. Оказалось, что Питер Ликато, который был единственным сыном его сестры Анжелы, не выполняет соглашение о конкуренции в своем рыбном магазине. В квартале от рынка, продавая омаров, тунца, крабов, креветок и все прочее на 5 центов за фунт дешевле установленной им цены. «Не думаешь ли ты, что тебе следует поговорить с Питером?» — спросил Доминик брат. «Нет», — сразу же ответил Бальзамо. «Слова тут не помогут. Я вправлю ему мозги иначе, так, чтобы он запомнил надолго и больше никогда не начинал игру с ценами». «Что же ты предпримешь, дорогой мой брат?» — спросил Доминик. «Я пошлю Оги Пизана и еще нескольких ребят, чтобы они велели другим торговцам также снизить цены. Я прикажу управляющим крупных магазинов снизить цены на дешевую рыбу до 8 центов за фунт. Это поставит Питера на место». Бальзамо немного опасался, что его план окажется недостаточно действенным, поскольку Питер основную прибыль получал от продажи дорогих морских продуктов. Поэтому он распорядился снизить цены на самых крупных креветок с 65 центов за фунт, установленных Питером до неслыханной цифры 45 центов. На другой день около 40 крупных магазинов Бруклина последовали указанию Бальзамо и начали распродажу кальмаров, моллюсков и хека по 8 центов за фунт, а креветок по 45. В своих собственных магазинах на Юнион-стрит Дон Джузеппе добавил еще кое-что. Он выставил на продажу панцирных моллюсков, написав объявление в витрине, чтобы его могла прочесть любая домохозяйка, и снизил цены на ракообразных до 25 центов за дюжину, на 5 центов дешевле обычной цены. В последующие дни многие магазины последовали примеру Бальзамо и начали продавать некоторые дорогие сорта рыбы, особенно глубоководной, по значительно сниженным ценам. Это в добавление к тем продуктам моря, которые с самого начала Бальзамо предложил продавать дешевле. Несколько дней все домашние хозяйки Бруклина использовали преимущество, которое давала им война цен. Они не только имели выигрыш, покупая по сниженной цене рыбу у племянника Бальзамо, но и с выгодой покупали продукты в других магазинах. Один день они приходили к Доминику и покупали креветок по 40 центов за фунт. На завтра Дон Бальзамо продавал моллюсков по 22 цента. В магазине другого брата Бальзамо продавался морской карась по самой низкой цене 15 центов за фунт. Филе палтуса у Игнацио, можно сказать, отдавали даром по 12 центов за фунт. Питер Ликато вдруг обнаружил, что торгует себе в убыток. Продукты, которые он предлагал по сниженным ценам в первые дни, чтобы победить конкурентов, портились в ящиках со льдом. Толпы покупателей, которые вначале осаждали магазин, желая сделать выгодные покупки, неожиданно исчезли. Увидев, что покупатели осаждают другие магазины, Питер понял, что это значит. Он не имел возможности с выгодой для себя сравнять цены с теми, по которым позволяли себе торговать крупные магазины. Война цен, привлекая толпы покупателей, не радовала розничных торговцев. Они чувствовали, что теряют прибыль. Они так же, как и прежде, платили Батисте Бальзаму установленный процент за регулирование цен, но их прибыли существенно сокращались. «Что-то нужно делать», — сказал Дон Джузеппе Джон Паламино, один из владельцев рыбных магазинов. «Положение очень трудное». Бальзама созвал совещание владельцев рыбных магазинов. 35 из 40 хозяев пришли на совещание, проходившее в казино Доминика Бальзама на Юнион-стрит 102. Это казино с азартными играми было очень доходным предприятием и служило хорошим дополнением к находившемуся рядом магазину морских деликатесов. Действуя как посредник, Дон Джузеппе представил собравшимся виновника кризиса в рыбной торговле. «Ты мой глупый племянник», — начал он выговаривать Питеру Ликату. «Тебя следует наказать. Ты слишком жадный. Тем, что ты сделал, ты нанес вред семье. Ты создал столько беспокойства для всех. Я не допущу, чтобы это сошло тебе с рук. Я никогда впредь не позволю никому безнаказанно прибегать к таким способам». Ропот собравшихся усилился, и взоры всех 35 розничных торговцев рыбой обратились к Ликато, который стыдливо опустил глаза. «Такой, как ты, — продолжал Бальзама наставлять племянника, — никогда не сможет надеть то пальто, что я ношу уже много лет. У тебя даже нет того, что необходимо, чтобы стать обычным рядовым гангстером. Ты не знаешь, как завоевывать уважение». Бальзама продолжал оскорбительно унижать своего племянника, пока не заметил знакомой фигуры в глубине зала в последнем ряду. Он прервался и окликнул Винченцо Мангано, которого назначил своим преемником, предложив ему пройти вперед. Пока Мангано пробирался между сидевшими в зале к своему покровителю и наставнику, Бальзама представил всем другого своего племянника Кармине Бальзамо по прозвищу Крошка Билли, управлявшего одним из семейных рыбных магазинов. «Кармине хочет кое-что сообщить вам», — сказал Дон Джузеппе. «Пожалуйста, выслушайте его». «Спасибо, дядя», — сказал Кармине почтительно и повернулся к собравшимся. «Почему бы нам не создать ассоциацию торговцев рыбой? Ну, наподобие ассоциации грузовых компаний в порту. Вы слышали о ней? Мой брат Томми сказал мне, что у грузчиков есть свой профсоюз, который защищает их интересы при приеме на работу и следит за соблюдением прав в дальнейшем. Портовые компании также имеют свое объединение, которое ведет переговоры с профсоюзом грузчиков, когда назревает забастовка». Дон Джузеппе резко оборвал племянника. «Кармине», — сказал он, — «я позволил тебе говорить здесь сегодня, чтобы все знали, что это твоя идея. Теперь я хочу, чтобы все знали, ассоциация эта будет создана». Широким жестом Бальзама пригласил Мангана выйти на середину сцены. Обратившись еще раз к собравшимся, Дон Джузеппе сказал: «Это... сеньор Мангано. Он создаст организацию, о которой сказал мой племянник Кармине. У Винченцо есть мозги, знания и достаточно энергии, чтобы не только создать организацию, но и заставить ее работать. Я выбрал Мангано руководителем. А теперь, пожалуйста, послушайте, что он скажет». Мангано сразу перешел к делу. «Прежде всего, надо подыскать юриста, который помог бы нам составить все необходимые бумаги. Я уже позаботился об этом. Я нанял своего хорошего приятеля Патси Деконоцу. У него своя контора на Монтегю-стрит. Он оформит необходимые бумаги. Когда они будут готовы, каждый из нас подпишет их как учредитель. В документах будет записано то, что вы называете правилами, которые устанавливают, что человек, попытавшийся продавать продукты дешевле других членов организации, будет платить штраф наличными, и это будет довольно большой штраф. Например, за первое нарушение вы будете оштрафованы на $500 и на 1000 за повторное. Собравшиеся зааплодировали. «Подождите, вы еще не все выслушали», — остановил их Мангану. «Третьего нарушения лучше не допускать. С кем бы это ни случилось, мы запретим ему заниматься нашим бизнесом». Мангана заслужил трехминутную овацию. Когда аплодисменты затихли и собравшиеся уселись на свои места, Фрэнк Рикотоно, который владел одним из крупнейших рыбных магазинов в Бруклине, захотел узнать, будут ли выборы должностных лиц ассоциации и будет ли определен размер членских взносов. «Отвечаю утвердительно на оба вопроса», — быстро сказал Мангану. «Я не могу вам пока сказать, какими будут членские взносы, но я хочу, чтобы те из вас, кто может, пришли завтра вечером на встречу в бильярдную Корацио. Мы выберем правление и решим, какие взносы каждый из нас будет платить». «Вы хотите, чтобы мы пришли к Корацио?» — послышался голос из задних рядов. «Я думаю, мы вначале все встретимся под часами. Скажем, в 8:30, затем посмотрим, сколько нас, и уже все вместе пойдем к Корацио. Когда он увидит, сколько нас, то обслужит получше, чем каждого по отдельности». На следующий вечер, 23 мая 1924 года, торговцы рыбой начали собираться на тротуаре под часами у ювелирного магазина на Коламбия-стрит. К 8:20 явились 25 человек. Обеспокоенные жители ближайших домов принялись звонить в 76-й полицейский участок на Гамильтон-авеню, опасаясь, что сборище на тротуаре окончится перестрелкой. Полдюжины полицейских в обычных, а не полицейских машинах отправились на место. Было уже около 8:30. На это время Мангана назначил сбор. Подъехавшие полицейские выскочили из машин, готовые к любым неожиданностям, но сразу же вздохнули с облегчением. Они увидели, что на этот раз здесь собрались не бандиты, а торговцы рыбой, которых полицейские почти всех без исключения знали в лицо. «Что происходит?» — спросил полицейский Майкл Кроули у Кармины Бальзамо. Племянник крестного отца подошел к Кроули, пожал ему руку и объяснил, что они собрались только для того, чтобы создать ассоциацию торговцев рыбой. «Мы собрались здесь, так как хотим все вместе пойти к Корацио». «Это хорошо. А то мы уже забеспокоились. У нас было несколько звонков от проживающих в этом районе людей, которые испугались бандитской разборки». «Разве похоже, что мы собираемся кого-то убить?» «Этого я никак не могу утверждать», — ответил полицейский. «Ну что ж, мне пора. До свидания». Кроули подал знак другим полицейским. Всем было ясно, что торговцы рыбой едва ли могут устроить беспорядки. Полицейские сели в машину и уехали. Мангана появился в 8:35. «Извините за опоздание», — обратился он к собравшимся. «Мне пришлось отвезти жену к доктору. Она сильно порезала руку, когда чистила лук. Но теперь все в порядке». Мангана повел торговцев на Юнион-стрит 73 к бильярдной Орацио. Их проводили в подвальное помещение. Включив свет, хозяин сказал: «Здесь хватит места». Помещение было огромное. В нем стояло более 40 складных кресел. Им часто пользовался Фрэнки Эйл, когда по каким-то причинам его гараж не годился для секретных мероприятий. Встреча продолжалась час. Винченцо Мангано был избран президентом, а на остальные должности выбрали представителей торговцев рыбой. Каждый магазин, входивший в ассоциацию, должен был внести вступительный взнос, равный $500, и членский взнос, $200 за квартал. Новая ассоциация получила название FITM – Федерация итальянских торговцев морепродуктами. Ее членами могли стать торговцы рыбой не только Южного Бруклина, но и других районов, где разгорелась война цен. Для того, чтобы наша затея имела успех, мы должны выйти за пределы Бруклина и включить в организацию всех торговцев морскими продуктами из Бэй-Ридж, трехкилометровый участок побережья Большой гавани Нью-Йорк, заявил Мангано. Это устраивало учредителей ФИТМА, так как они понимали, что стоит им вернуться к регулируемым ценам на свою продукцию, и магазины, находившиеся вне их зоны, снизив цены, подорвут их бизнес. Дон Джузеппе Бальзамо и Винченцо Мангано направили представителей новой ассоциации в другие районы вербовать новых членов. Кампания по привлечению новых участников прошла с огромным успехом. Только двое торговцев заупрямились, но ненадолго. Оба присоединились после того, как двое громил с канистрами керосина появились как-то под вечер у их магазинов. Вначале Тони Ромео и Константин Скаффиди, так звали бандитов, зашли в рыбный магазин в Ла Рокке на 5-й авеню, а затем в рыбный торговый центр Умберто Патроновы на Смит-стрит. Затем визитерам не пришлось поджигать керосин. Они только вылили его на прилавки двух магазинов. С этого дня ни один торговец рыбой не запаздывал с членскими взносами, которые его обязали вносить как плату за занятие рыбной торговлей. Выгодной стороной этой вновь начатой разновидности рэкета стало то, что торговцы рыбой от Балтик-стрит в Бруклине и по всему периметру залива добились полной монополии. Они продавали рыбу по фиксированным ценам, назначенным ассоциацией. И все процветали, так как стоимость моллюсков, кальмаров, филе палтуса и всех прочих даров в море, которые грузовики Дона Джузеппе ежедневно доставляли с рыбного рынка на Фултон-стрит и затем развозили по магазинам, была завышена. Теперь Бальзамо имел 80 магазинов, торговавших рыбой по значительно более выгодным ценам. Но крестный отец ни разу не поблагодарил своего племянника Питера Ликато за тот огромный непредвиденный доход, который стал следствием начатой им войны цен. Пострадали только семьи бедняков, живших в Бруклине, которые оказались вновь в щупальцах мафии, так как не могли позволить себе покупать товары по вздутым ценам, узаконенным этим новым видом рэкета.